Глава 16. Санкерц. Золотая шкура неубитого волка. Тмутаракань, Таматарха, Санкерц. Город впечатлял. Был он, может, и поменьше Киева или Херсона, но смотрелся намного внушительнее. Каменные городские стены, возведенные, судя по их виду, не так давно. Внутренняя крепость, в которой позже будет жить тмутараканский князь. А ныне, надо полагать, проживает тот самый представитель хузарского хакана, который очень хочет стать просто хаканом. Большая часть будущей Тмутаракани, что нынче принадлежала хузарам, располагалась с той стороны пролива. Здесь относительно небольшой кусок. Небольшой, но важный, поскольку позволяет контролировать пролив. Ромеи на эту территорию давно облизываются, но не отломилось и не отломится, хотя возможны варианты. И будущее этой жизни Сергея может отличаться от того прошлого. Отмечу, я не собираюсь создавать альтернативную историю. Герой же может и будет предполагать что угодно. Внутренней крепости снизу, с воды, не разглядеть. Зато отлично видна высоченная сторожевая башня, тоже каменная. Лодьи русов заходили в порт тройками, со спущенными парусами. На четырех нурманских дракарах в знак мирных намерений уже сняли носовые фигуры и подняли белые щиты. Харальд, даже присягнув на верность Олегу, придерживался собственных обычаев. Но если бы кто-то спросил Сергея, стоит ли заходить в эту гавань, он бы, пожалуй, посоветовал остаться на рейде, сохранив возможность маневра. Вернее, возможность в любой момент дать дёру. Потому что помимо хузарских и прочих кораблей, коих было никак не меньше сотни, у одного из причалов стояли корабли византийские. И то были не купцы, боевые, 6 штук, 2 драмона и 4 триеры. И как раз сейчас живущий боем проходил мимо одного из них, громадного драмона, оснащенного аж 2 огнеметными установками. Сергей видел, что Рерих напряжен. Момент и впрямь был острый. Княжич вряд ли прежде наблюдал византийские огненосные корабли в деле, но слышал наверняка. А вот Сергею уже приходилось видеть, на что способны огненосные византийские корабли в такую вот спокойную погоду. И что творит этот средневековый напалм с людьми и кораблями. Хотелось верить, что Олег, ведущий лодьи в местную гавань, знает, что делает. Потеряв маневренность и возможность набрать дистанцию, лодьи станут идеальными мишенями для византийских огнеметчиков. А ведь кроме византийских, здесь было еще полно и хузарских кораблей. И крепостные орудия наверняка отлично пристрелены. В общем, флот русов добровольно входил в западню. Не весь, хорошо хоть не весь, примерно половина оставалась на рейде. Но все равно риск был огромен и в полной мере касался варяжского княжича и его команды, потому что живущий боем уже миновал пару купеческих судов и мягко приваливался к каменному причалу. «Бросай!» — гаркнул Простен, и Сергей метнул в сужающуюся щель, набитый шерстью мешок. Затем, вскочив на борт, перемахнул на пирс, поймал брошенный конец, набросил пару петель на кнехт и, фиксируя, уперся в него ногой. Через 10 минут лодья была надежно пришвартована, а ее команда, за исключением оставшейся на корабле полудюжины, выгрузилась на берег и присоединилась к дружине Олега, встречать которую вышел не владыка Семкерца Таматархи Булан, а всего лишь его представитель, сообщивший, что места для размещения русов в городе уже подготовлены. Самого же великого князя вместе с сотней наиболее уважаемых ближников, благородный наместник и брат великого хакана, любимый людьми и богом Булан, нынче вечером приглашает во дворец на пир. В общем, все мирно, дружелюбно, хотя и не совсем дипломатично. Олег, как-никак, персона достаточно весомая, чтобы быть встреченной лично наместником. Но на фоне всего остального это мелочь. А вот пару драмонов мелочью не назовет никто. Нет, Сергей понимал, что между хузарами и ромеями теснейшая связь, и при этом весьма острая конкуренция. В это время богатые иудеи из Византии чувствовали себя в Итиле даже свободнее, чем в родном Константинополе, что, впрочем, не мешало хузарам вести торговлю по параллельным, минующим Византию, товаропотокам. Вопрос в том, насколько плотно здешняя торговая верхушка завязана на Константинополь. Вернее, насколько она им куплена. Если она с ладони Василевс-Ромеев или все-таки действует самостоятельно. И насколько расположен к Византии здешний наместник Булан. Нет такой власти, которая относилась бы к деньгам равнодушно. И как это ни прискорбно, именно у византийцев в здешнем географическом ареале золото больше, чем у прочих, причем намного больше. В общем, будь воля Сергея, он, увидав на рейде драмоны, рванул бы отсюда на всех парусах и веслах. Но воля была великого князя Олега, а не отрока Вратислава. И теперь этот самый отрок послушно шагал вверх по дороге вместе с остальными дружинниками киевского князя. «Бывал здесь?» — спросил Сергей у Машега. «Нет». Молодой хузарин активно вертел головой, изучая окрестности. И по выражению лица его было заметно, увиденное ему нравилось. Надо полагать, мощь хузарского города Самкерца грела его патриотические чувства. А вот желание здешнего правителя обрести самостоятельность вряд ли можно было считать патриотизмом. А желание отделиться у Булана имелось. В этом источники киевского князя не обманули. Просто информация, которую получил Олег, была неполной. Узнай же он, как обстоят дела на самом деле, может, и не рискнул бы нанести сюда визит. А может, и рискнул бы. Великий князь был хитер, удачлив и предусмотрителен ровно настолько, чтобы извлекать пользу даже из враждебности врагов. Что, впрочем, было не ново. Римские политики играли в эти игры очень давно и вполне успешно. Потому шансов переиграть их у киевского князя было ничтожно мало. Тем более, не зная истинного распределения сил. Те же, кто знал, были уверены, что князь Русов — медведь, угодивший в ловушку, прельстившись исходящим оттуда запахом меда. Бывали, конечно, случаи, когда поймавший медведя охотник вдруг понимал, что охотник здесь уже не он. Но, скорее всего, не в этот раз. Там, где в игру вступало ромейское золото, мало кому удавалось перебить ставку. Правителя Самкерца назвали Буланом в честь пращура, обратившего народ в веру единого. Великому хакану Биньяху Булан приходился двоюродным братом. Самкерц был наследственным владением Булана, но владением зависимым. После смерти отца Булану, старшему и единственному выжившему из сыновей, пришлось принести дары и клятву верности, чтобы получить то, что принадлежало по праву. Принести или умереть. Тогда было так, но теперь по-другому. До прибытия в Самкерц русов оставалось 3 дня, когда правитель Самкерца Булан остановился у дома пророка, которому поклонялись христиане. Он пришел сюда один, ведь 7 телохранителей, окруживших Булана, для хакана Самкерца — ничто. И теперь он стоял и ждал, когда из узких дверей появится его будущее. «Да будут плодовиты твои стада и жены, хакан!» Булан поморщился. Ромей употребил старинную формулу, мало подходящую к нынешнему моменту. Ну, хоть поклонился. С Ромеем 3. 2 держат сундучок, 3 — факел. Булан всегда знал, что с ромеями можно договориться. Вернее так, поддержку Константинополя всегда можно купить. Вопрос, сколько они возьмут за то, чтобы он, Булан, увел Таматарху из-под власти Биньяху? Теперь он знал, идеальной для ромеев ценой является клятва верности ромейскому автократору. Вот только Булана эта цена не устраивала. Да, связи его рода с Константинополем и провизантийской партией при дворе давние и крепкие. Однако именно поэтому он очень хорошо понимал, Титул наместника византийской провинции ничуть не лучше того, что у него есть. Пока ромеи хотят тебя заполучить, золото течет от них к тебе. Но как только они получат желаемое, то золотой поток двинется в противоположную сторону. К сожалению, Булану нечего было предложить ромеям, кроме того, что у них фактически уже было. Ведь большая часть товаров Самкерца и так уходила в Византию или приходила оттуда. К счастью, 3 месяца назад кое-что изменилось. Когда в Самкерце появились посланцы хакана русов, и у наместника, желавшего стать хаканом, появилась альтернатива. Выбирая между русами и ромеями, Булан колебался недолго. Ведь ни один пастух в здравом уме не станет искать помощи у волчьей стаи. А вот волчья шкура, она, да, может стать предметом торга. Правда, сначала золото за эту шкуру ромеи предложили брату Биньяху. «У ромеев и хузар общий враг», — сказали послы. «Хузары и так немало пострадали от русов. А что будет, когда русы станут еще сильнее? Разве не в интересах хакана покончить с Олегом? Да еще и получить за это золото. Сплошные выгоды». Биньяху ответил уклончиво. «С русами у него сейчас мир, нарушить который из-за золота было бы нечестно. Да и проблем от русов меньше, чем от нахлынувших в хузарские степи печенежских орд. Однако если золота будет действительно много, то вопросы чести могут быть несколько изменены». В общем, шла привычная обеим сторонам торговля, где жадность конкурировала со страхом. Причем ромеи опасались даже не столько архонта русов, сколько того, что тот объединится с булгарским кесарем Симеоном. Предположение о союзе Киева и Болгарии имело основание. Более того, я не исключаю, что такой союз действительно имел место, а жена князя Игоря Ольга была родом не из Плескова-Пскова, а из болгарской Плиски. Есть ряд фактов, которые поддерживают эту версию. Тем не менее, в своих книгах я буду придерживаться псковской версии, заявленной в «Повести временных лет». Я понимаю, что «Повесть временных лет» в силу ряда причин весьма сомнительный источник исторической информации, но доказательства болгарского происхождения Ольги косвенные. Так что, как писатель, я могу себе позволить выбрать менее вероятное, но более интересное с точки зрения художественного повествования. У Булана хватало ушей во дворце, чтобы быть в курсе всех переговоров. И когда вдруг оказалось, что волк готов сам принести свою шкуру, Булан своего не упустил. «Да будут плодовиты твои стада и жены, хакан!» «И тебе того же, Спафарий», — холодно произнес наместник Самкерца. «Принес?» «Слово Василевса неизменно, хакан!» Булан погладил бороду и спрятал в ней усмешку. «Вряд ли в этом мире есть что-то более изменчивое, чем слово повелителя Византии. Разве что имя того, кто именуется Василевсом». По знаку ромея двое его людей поставили на землю сундучок. «Твое золото, могучий хакан!» Булан нахмурил брови. «Здесь мало». «Ты получишь остальное», — заверил ромей, — «и очень скоро. Архонт русов Олег скоро будет здесь. Как только он умрет, ты получишь остальное». Хакан вновь провел ладонью по бороде. Этот жест его успокаивал. Нужно быть очень спокойным, чтобы терпеть ромеев. Но это все равно легче, чем ползать на брюхе у ног того, чье достоинство лишь в том, что он сын старшего брата. Он ожидал чего-то подобного. Ромеи — торговцы. Они всегда стараются обжулить. Булан задумался. А может, и ему обмануть? Забрать этот сундучок, а потом взять, да и заключить новую сделку уже с хаканом русов. В союзе с русами Булан может не бояться гнева великого хакана Хузар. И торговать с русами тоже выгодно. Но не так выгодно, как с Византией. Еще не следует забывать, что Василевс вряд ли придет в Таматарху со своими катафрактами. Прислать несколько кораблей, показать силу на воде — это ромеи могут. Но завоевывать Таматарху они не станут. А вот Олег со своей Русью — он куда ближе, и он уже попробовал на вкус хузарские земли. Кто поручится, что союз с Киевом не закончится ровно тогда, когда рот его князя станет достаточно широк, чтобы проглотить и Булана тоже. Пастух не заключает договоров с волками. Вот, в руке Ромея появился серебряный флакон размером с фалангу большого пальца. Довольно пару капель, чтобы архонт русов больше не увидел второго рассвета. Яд — излюбленное оружие Ромеев, и никто не упрекнет Булана в смерти хакана русов. Не упрекнет, потому что некому будет, ведь мало ли что учудят русы после смерти вождя, вдруг они догадаются. Нет, вырезать надо не только вожака, но всю стаю сразу. А есть ли у тебя такое снадобье, Спафарий, что действует незамедлительно? Есть, хакан. Ромей будто ждал этого вопроса. По знаку Булана его телохранитель взял еще один флакон, а двое других подняли сундучок с золотом. Договор между будущим независимым хаканом Таматархи и Василевсом Ромеев был заключен. А брат Беньяху, Булан хищно улыбнулся, брат должен быть благодарен, когда тот, кто не единожды утеснял хузар, будет мертв.